Чего не приносил с собой, или, может, уносил, этого не видел. Он действительно ударил Кирилла? Да. За что? Тот развозился, хотел на меня кинуться. А как вы объясняете такое заступничество? Хорошим отношением к вам Шукурупия? Нет, просто он боялся лишнего шума. Я для них человек новый, неизвестно, чем все могло кончиться. Шкурупий бросил на Ивлева короткий пронзительный взгляд. Ивлев обозлился. «По-моему, он у них самый главный», — сказал он, глядя на Шкурупия. «Хочешь на Кирилле отыграться?» Шкурупий горько усмехнулся, качнул головой, сказал негромко. «На самом деле ни за что посадят. Вот народ, уведите», — велел следователь милиционеру. Шкурупия увели. Следователь нахмурился, опять долго копался в бумагах. «Мне надо с вами вам сказать...» Ивлев похолодел от недоброго предчувствия. «Что?» «Жена ваша тоже замешана». «Да что вы?» «Да». «И сидит сейчас?» «Нет, они пока не сидят. Сидят вот такие вроде Шкурупия». «Как же так, а?» Ивлев расстегнул ворот рубахи. «Как же так?» «Пугаться не надо», — успокоил следователь. «Преступление-то не очень уж такое». Он помахал рукой в воздухе. «Перепродажа. Думаю, что их даже не посадят. По крайней мере, не всех посадят». Ивлев налил из графина воды, напился. Глубоко вздохнул. «Черт возьми». «Она тоже перепродавала?» «Хранила ворованное». «Но она же не знала». «Знала. Черт возьми». «Зайдите к начальнику», — он просил. Ивлев прошел в кабинет подполковника, начальника милиции. Прокуратура и милиция размещались в одном здании. «Узнал?» — спросил начальник, увидев взволнованного Ивлева. «Садись». Ивлев сел. Сроду не думал этого. «Если бы думал, не сообщил бы нам?» Ивлев помолчал и сказал честно: «Нет». Начальник, понимающе, кивнул головой. «Ты сам откуда?» «С Алтая. За хранение ворованного что бывает?» «Тюрьма бывает. Значит, ее посадят?» «Думаю, что да. И сколько дадут?» Начальник пожал плечами. «Да немного, наверное, для первого раза». «Все. В тюрьме она совсем свихнется», — подумал Ивлев. «А ничего нельзя сделать?» Начальник прикурил от зажигалки. «А что можно сделать? Ты подумай». «Ничего, конечно». «Черт возьми, совсем». Ивлев тоже достал папиросы. «Ты служил?» — спросил начальник, доставая из ящика стола бумаги. «Прямо бюрократы какие-то», — подумал Ивлев, вспомнив, что исследователь все время рылся в бумагах. «Служил». «Старший лейтенант, командир подразделения особого назначения, так?» Ивлев посмотрел на начальника, тот изучал бумаги. «Расскажи о себе подробно. Зачем? Нужно?» «Занятий в армии можно не касаться». Ивлев понял, что бумаги в руках начальника — это сведения о нем. Стал рассказывать, все как было. Начальник слушал и осторожно шуршал бумажками. Перебирал их. Когда Ивлев кончил, он поднял голову. «Все? А как служил?» «Ничего. Благодарности были?» «Ты говори все. Не скромничай. Были. Две от командующего округом, одна от министра. А в чем дело?» «Тетка про отца что-нибудь рассказывала?» «Кроме того, что их посадили?» «Нет, мало. Говорила, что они были хорошие люди». «В чем дело?» — соображал Ивлев. Начальник протянул ему две бумажки. «Читай». Ивлев внимательно читал. «Так». Ивлев аккуратно положил бумажки на стол. «Где-то папиросы». Захлопал по карманам. «На». Начальник протянул ему Беломорканал. «Спасибо». Ивлев размял папироску. От протянутой зажигалки отказался. Руки тряслись. Он не хотел, чтобы это заметили. Нагнулся, прикурил от спички. «Документы я скопирую и отдам тебе. Спасибо. А дело вот какое, Ивлев. Ты не хотел бы поработать в нашей системе?» «Никогда не думал». «Как это? Милиционером, что ли? Милиция. Не думаю.